что созвучит сознанию и ощущениям. Так образ эпохи. Ефим Вихрев, рыцарь и поэт-коммунист, приехав в Палех на организацию палехских юбилейных торжеств, захворал в Палехе смертельной болезнью и похоронен в Палехе около архитектурно-фрескового музея, в том месте, где сейчас проектируется Палехский парк, в том месте, откуда идет новое архитектурное строительство Палеха, то, которое скрестит прошлые века с настоящим и будущим. На могиле Ефима написаны стихи Пушкина. «В темной могиле почил художников друг и советник. Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой». Ефим умирал страшную смертью, общим заражением крови. Он хворал в доме Алексея Ивановича Ватагина. Захворав, он сразу заговорил о смерти, сразу ощутил смерть. Он быстро покрылся трупными пятнами, и он забредил. В бреду он разговаривал с палешанами, и в бреду он разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Он рапортовал вождю о Палехе. Он благодарил за Палех. Он просил вождя защитить Палех, когда он, Ефим, умрет. Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы. Засланные запахами дня, ветра, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ромашки. Сергей Иванович по многу лежал у ржаных межей, на нескошенных травах, перед закатом, после заката, когда особенно сильно пахнули цветы. Он возвращался домой с вениками ромашек, васильков, чертополохов, татарника, щавеля. Считается, что эти цветы не имеют запаха. И это неверно. По ночам от них исходит тот запах, который надо назвать запахом лета. Сладости летней и горечи, и зноя, и пыли, и отдыха, рассветов и закатов. Сны в запахах этих цветов смешивают явь с действительностью, спутывают десятилетия с тем, чего никогда не было, что было вчера. Во сне Арбеков и Иван, Петр, Сидор, конечно, все тот же Арбеков, но во сне иной раз Иван говорит Арбекову истины, которых Арбеков не подозревал. И Сидор чинит хитрости против Арбекова, также Арбековым неподозреваемые, то есть сознание во сне расщепливается так, как никогда в яви, как в яви только при болезнях. А сны? Советская русская литература имеет уже свою историю, когда человек, класс, эпоха приходят на новые места. На Кавказье, в ущелье Трусо, Арбекова застала гроза. Над горами вверху, в небе, горели звезды. Гроза была внизу, гремели громы, и громами кидались под ногами горы, под ногами метались молнии. Над грозою у горных вершин можно было думать о космосе. Лошади шли шагом вниз, к долинам. И в отсветах молний направо и налево, впереди, мимо, внизу, вверх к ледникам, к Казбеку, пошли облака. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долины. Их становилось все больше. Они прятали в себя коней и скалы. И вдруг рядом, в 10 шагах, разорвав тучи, так что лошади прянули друг к другу, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрезала мрак в ослепительный свет. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалу.